Упражнение с изумрудом. Примите положение сидя и наденьте на шею ожерелье из изумрудов. Сконцентрируйтесь на дыхании, не думая ни о чем. Сделайте глубокий вдох. Когда выдыхаете через рот, постарайтесь полностью освободить легкие. Теперь при вдохе воображаемый сияющий шар яркой зеленой энергии, который формируется у вас в области поясницы, медленно поднимается вверх по позвоночнику к макушке. Пусть шар зависнет у вас над головой, пока вы на несколько секунд задерживаете дыхание. Теперь медленно выдохните, а зеленый шар в это время двинется вниз по вашему телу, спереди, до точки над пупком. Когда шар войдет в тело после полного выдоха, сохраните его в себе, задерживая дыхание на 2 секунды. Для достижения хороших результатов повторите все это 20 раз, чтобы зеленая энергия привела в равновесие систему организма. Делайте это упражнение 2 раза в день с целью очищения тела. Когда изумруд проникает внутрь и устраняет дисгармонию на физическом уровне, он начинает работать над коренной причиной физической болезни.